Пирамида Микерина. Меньшая пирамида Микерина, внука Хеопса, крайняя с западной стороны, расположена в 200 метрах от пирамиды Хефрена. Ее высота 66 метров. Раньше она была на 4 метра выше, а длина каждой стороны 108 метров. Из-за заносов песка на нижней части пирамиды сохранилась облицовка. По всей видимости, пирамида была двухцветной. Нижняя ее облицовка из красного асуанского гранита. Дальше шли белые плиты из турского известняка. А верх был тоже из красного гранита. Такой двухцветной она была еще в XVI веке, пока ее не ограбили. Очень много материалов из этой пирамиды ушло на изготовление Каирской цитадели, поэтому она сохранилась хуже всех. Вначале размеры пирамиды были 60 на 60, а позднее она была увеличена почти вдвое. Фараон Микерин приказал использовать для строительства крупные блоки. Они были по размерам больше, чем в пирамидах Хеопса и Хефрена. Он хотел ускорить строительство и поэтому не заставлял рабочих хорошо обрабатывать камень. Но несмотря на спешку, которая видна через тысячелетия, до окончания строительства Микерин явно не дожил. Вероятно, он умер, когда она достигла 20-метровой высоты. В пирамиде имеется только одна погребальная камера. В отличие от других пирамид, эта пирамида стоит не на скальном основании, а на искусственной террасе из известняковых блоков. В 1837 году британский полковник Говард Венн проник в погребальную камеру. Он нашел там бальзатовый саркофаг с деревянной крышкой в виде человеческой фигуры. Судя по дате на крышке гроба, они принадлежат к эпохе раннего христианства, но саркофаг утонул вместе с кораблем на пути в Англию. К югу от пирамиды стоят три маленькие пирамиды-спутницы. Они меньше, чем спутницы пирамиды Хеопса. Пирамида-спутница с восточной стороны раньше была облицована розовым гранитом и была предназначена для супруги фараона Хормернехти II. Заупокойный комплекс Микерина сохранился очень плохо, так как его строили очень быстро и из кирпича сырца, и некоторые его части вскоре обрушились.